В средние века появилась и специальная фарфоровая, и керамическая посуда для чаепития. В эпоху Тан в моде был белый и серо-зеленый фарфор, который, если ударить по нему палочкой, издавал голос скорбящей яшмы. Позднее распространились чашечки черного цвета, а в эпоху Мин белый фарфор, расписанный кобальтом. Тогда же, в эпоху Мин, в повседневный обиход китайцев вошли керамические чайники. Наибольшей славой пользовались изящные чайники из красной глины, изготовлявшиеся в Исине. С незапамятной древности китайцы знали секреты приготовления вина из разных видов зерна, проса, риса, ячменя и прочего. Предание приписывает изобретение вина сановнику добродетельного царя Юя, которому очень понравилось это новшество. Сам же иероглиф «вино» встречается уже в надписях на гадательных костях эпохи Инь, и в Древнем Китае вино имело прежде всего ритуальное значение. Его подносили в жертву умершим предкам и духам. Страница 44. Древние китайцы различали два основных вида вина – молодое или сладкое, и выдержанное или горькое. Имелись и разные сорта выдержанного вина. Относительно слабое вино, предназначавшееся для жертвоприношений предкам, и более выдержанное, и, соответственно, более светлое или чистое. Заметим, что в китайском языке прежде не существовало различия между вином и крепкими алкогольными напитками. В эпоху раннего Средневековья в Китае появилось и виноградное вино, пришедшее в Срединную империю из Центральной Азии. Сложилась и новая классификация вин, которая включала в себя так называемые «белые вина», бесцветные вина крепостью от 30 градусов и выше, желтые вина, розовые и красные сухие виноградные вина крепостью от 12 до 18 градусов, плодовые вина, лечебные вина, вина, настоянные на ароматических травах и меде. В истории Китая упоминаются десятки популярных сортов вина. Немало их было изобретено знаменитыми учеными и поэтами. В последние несколько столетий классические сорта китайского вина, или точнее, водки, приготовлялись главным образом из гаоляна. Наибольшей известностью среди них пользуется водка из гаоляна, производимая в городке Маотай провинции Гуйчжоу. Маотайские вина самые дорогие в Китае. Они 7 раз проходят очистку и выдерживаются не менее 3 лет. Их крепость составляет 55 градусов. С древних времен по всему Китаю славились также крепкие, до 65 градусов, светлые вина из уезда Фэньянь, провинции Шаньси. Воду для них берут из специальных старинных колодцев. Считается, что их цвет, букет и вкус являют собой три совершенства. Высоко ценятся темные, обладающие густым ароматом, вина из Сычуани и вина из уезда Шаосин, провинции Цзэцян, который выдерживается до 20 и более лет. Один из лучших сортов шаосинского вина называется девичье вино. Его закладывают на хранение с рождением девочки, а раскупоривают в день ее свадьбы. Страница 45. В провинции Аньхой лучшее вино производится в уезде Хао. Самая известная марка шаньдунских вин – семейное вино Конфуция из родных мест знаменитого мудреца. Лучшее вино из провинции Цзянсу уже более 300 лет производится в городке Янхэ. Это сладкое вино бывает 3 сортов крепостью от 30 до 66 градусов. Сейчас в Китае имеются собственные превосходные сорта западных виноградных вин – рислинга, вермута, портвейна и прочего. Китайцы всегда рассматривали вино как лечебный напиток, и врачи Старого Китая изобрели множество целебных настоек, употребляемых как для повышения жизненного тонуса, так и в качестве лекарства против разного рода болезней. В китайских медицинских справочниках указано более 70 видов лекарственных вин. Способность вина предотвращать недуги превосходит любую диету, говорится в древней книге «Описание необычайных вещей». Наконец, вино всегда имело в Китае важное ритуальное значение. Оно используется для жертвоприношений предкам. Определенные сорта целебных вин принято пить в дни некоторых календарных праздников. Например, в летний праздник пьют целебное вино, настоянное на полыни и аире. В 9-й день 9-го месяца пьют вино с лепестками хризантем. На свадьбе молодожены смешивают вино из своих кубков и пьют его в знак своего единения в семье. В 20 веке появился еще один слабый алкогольный напиток с запада – пиво. Принято считать, что лучшее пиво производится в городе Циндао провинции Шаньдун. В настоящее время свои сорта пива имеются в Китае повсеместно. Разумеется, китайцы, как и другие народы, придавали особое значение сорту вина ввергать человека в состояние опьянения. В народе бытовали поверья о неких чудесных винах, от которых люди становятся мертвецки пьяными на целую тысячу дней. С эпохи раннего средневековья опьянение стало аллегорией духовного блаженства и свободы, и удовольствие винной чарки воспеты многими лучшими китайскими поэтами, в особенности Тао Юаньмином и Ли Бо.